А в это время на том месте, где был я, началось светопреставление. Машка зажгла, и это не фигура речи, это просто фигура. Трое или четверо гопниц катались по полу с обожженными лицами и руками, остальные пытались парировать угрозу, но им мешали действующие точечно и очень слаженно тренированные уральской тайгой зайки. Тома же страховала. Не скажу, что наши проигрывали, отнюдь бились на равных. Да, за счет фактора внезапности, но на равных же. История не имеет сослагательного наклонения, и я не знаю, смогли бы они победить или нет. Я бы, разумеется, снова вмешался, ибо мог чем-то пуляться в стерв вещественным, стульями там, тарелками. Нет, вообще не смертельные удары, но отвлекают, снижают концентрацию, а именно она часто залог победы. А если б повезло, снова бы стулом зарядил. Но тут уже как получится. А может быть, вмешалась бы кавалерия в лице нашей дружины и показала бы всем избушку лесника? Возможно и это. Однако не победить, не проиграть, не дождаться кавалерии не получилось, ибо я еще не успел подняться с пола, как над палубой раздался крик. Они детей обижают, детей бьют. Поддержали с другого конца палубы. Мальчика ударили. Еще один крик. Да сколько можно это терпеть? И гопниц принялись месить. Со всех сторон, разом. Не четверо малолеток, пусть и из непростых родов, а значит сильных одаренных, а с десятка-полтора таких же взрослых опытных теток. Все одновременно сорвались со своих мест и ринулись на бандиток, плевав на все, раскатывая их в блин и закатывая в пенобетон. Я только успел встать, осмотреться, застыть с отвиснутой челюстью. А концерт кончился. Кто-то, не страдающий нормами дворянской чести, усердно добивал лежачих, мстя за минуты и часы унижения, когда никто на палубе ничего не мог им сделать, остальные расходились, наши стояли в недоумении, рассчитывали на куда большее веселье и расстроились, этих женщин не понять. Оглянулся на наших. Тетка сидела без лица, но на своем месте, не дернулась, сообразила, что со мной все в порядке, да и с Машей тоже. Ее девочки подскочили и даже подбежали ближе, но застыли, ждут отмашку. Пора вмешаться. Отряхнувшись, обошел стол и подошел ко главной. «Эй, шмара, я же тебя по-хорошему предупредил. Заваливайте кабину и дуйте в тряпочку». Чего было непонятно. «Пошел ты». Эта сеньора сплюнула кровью. «Зуб выбили? Класс. Мелкий выродок. Возможно. А тебе на будущее. Если тебя по-человечески просит, прислушается. Может, это говорит тот, чьи слова не стоит игнорировать. Пошел ты», — повторилась она. «Я твою маму имела». Она сказала грубее, но нельзя цитировать такие вещи, когда говорят о царице. «А вот маму мою не трожь, она ни при чем». Я подошел и первым делом всадил подобранную после падения неиспользованную вилку ей в руку. «Зачем? Боль сбивает концентрацию. Когда тебе больно, ты не можешь магичить. Если только ты не салемская ведьма, а девочки явно на теток из содружества не тянут». После чего принялся ее пинать, туфлями, да по лицу, по морде, харю в кровь, плевать. Эта шмара назвала гадко близкого мне человека. Разборки разборками, но это наши разборки, причем тут мама. «Саш, хватит, остановись», голос за кадром, «Машка, Саша, прекрати, зайки, Александр, отставить». А на выкрик тетки Настасьи отреагировал, кровавая пелена безумия спала. «Да, лицо кесарини, кто она там, в кровавую кашу, класс. Я тебя ураю, выродок», сплевывая кровь, зашипела она. «Я узнаю, кто ты, и вырежу всю твою семью. Понял, мелкий выродок? Вы трупы, все трупы. Ты ходишь, спишь, ешь, но просто не знаешь, что вы покойники. И ты, и вся-вся твоя семейка. Понял, мелкий урод? Шаги». Тетка Настасья подошла, покачала головой. «Грязно работаешь. Как умею, никто ж не учил», попенял я в ответ. «Учту». После чего тетка сделала то, чего я вот вообще не ожидал. Достала откуда-то, где он у нее на теле и не заметил, большой армейский нож, присела на колено и воткнула лезвие начальницы гопников в горло. «Что? Что вы сделали?» Голос кого-то из гостей, кто самозабвенно метелил компашку только что. «Как что? Защищаю свою боярыню». Гордо, во всеуслышание, ответила горлица. «Эта падаль только что сказала во всеуслышание, что покончит с нашим родом. Есть кто-то, кто этого не услышал? Это же фигура речи, робкий голосок со стороны кормы. А оно мне надо, перепроверять, фигура это или речи, и ждать удара. Это, бандиты, люди без чести. Они что угодно могут выкинуть. Сказала, что убьет, значит, как минимум попытается. Тебя ж посадит». Еще один крик. «Посмотрим». Я в своем праве. Это да, законы у нас одни на всех. Просто бояре перед законом равнее, чем дворяне, князья, чем бояре. А и те, и другие, и третьи, перед простолюдинами. Наверху договорятся и закроют глаза. Я же понял, что зря ел шашлык и салатики, ибо они попросились назад. Подбежал к Лееру, перегнулся, но сдержался. Заботливые нежные руки обняли сзади, и ласковый голос прошептал в ухо. «Саш, крепись, все в порядке, они заслужили. Маш, я просто не думал, что так, а как?» — фыркнула сестренка. «Тетка Настя права, нам что, ждать, пока они разухарятся и что-то выкинут? Ты нам слишком дорого достался, мы тебя и так спасли не до конца. Сам здесь, а память где-то. Не надо больше такого счастья». Звучит логично, но как же необычно, просто непривычно. За слова ножом, за слова надо отвечать всегда. Отрезала царевна и засверкала в темноте глазами. На том стоял и будет стоять наш мир, Уроборос, прошептал я. Чего? Обернулся, обнял сестренку. В ее объятиях становилось легче, отпускала. Древний символ, змея, заглатывающая собственный хвост. Мы ушли от того, что слова, мерило всего. Стало модно врать, подставлять, говорить неправду, прикрываться другими, мерить все деньгами, а не справедливостью. Но достаточно было пролететь комете, и все снова вернулось на круги своя. Змея заглотила хвост, и мы вновь. Если честно, не понимаю, о чем ты. Сестра отстранилась. Приходи в себя, Саш, и пошли от своих люлей получать. Да, конечно, пару минут, продышусь. И правда тяжело задышал, как в последний раз. Я никогда не видел трупы. В смысле, убитых. Убитых при тебе, признался я. Память вселенца подсказывала, что это так. Я не был на войне, и никогда не убивал. Иначе бы реакция была совсем другая. Он отнюдь не комнатный цветочек, скорее дворовый пацан, может даже шпана, но не хладнокровный убийца, Уроборос. Это не про Машу, она и не поймет. Это про меня, мой крест. Боярки не существует. Она невозможна, но она есть, здесь и сейчас, невозможный, но существующий мир, пошедший по пути реверсивной эволюции матриархата, закрепивший феодализм, мир силы, в котором соседствуют автомобили, пусть и винтокрылые, но самолеты, где есть радио, танки, телевидение, и где с этим сосуществуют простолюдины, дояре и купцы, как сословия. И этот мир вернулся к исконному понятию, ответу за свои слова, капитализм, из которого провалился сюда я, был куда более продвинутым. Местным дамочкам до того уровня все же дойти не удалось. Но именно там балом правит сатана в виде корысти, лжи, мегаобмана в масштабах оболванивания целых наций и даже цивилизаций. Всякие БЛМ, ЛГБТ, демократии, нашествия специально привезенных мигрантов. Все эти красивые термины, за каждым из которых прячется океан лжи. Да даже политики там не обязаны соблюдать то, что обещают перед выборами. И здесь, честный феодализм, да, бояре, да, простолюдины, да, между ними прослойка служилых. Мир отнюдь несправедливый, но при этом даже не пытается он им казаться, честный суровый мир. Кланы, интриги и козни, и отсутствие единого государства, как машины для всех, тут куча прелестей. Но именно здесь вновь обрело смысл твое слово, именно тут скажи лишнее, и тебя грохнут, и будут в своем праве, закон их оправдает. Именно тут ты обязан отвечать за любое данное обещание, в махровом феодальном неосредневековье, а не в прогрессивной демократии с республиканской формой правления и капиталистическим укладом. Для я сейчас случился шок, он в ауте, и я, как царевич, беру власть в свои руки и я готов, пошли, и мне тут нравится. Да, смерти, да, убийства, как будто там нет смертей, просто там они иначе поданы, маскировка, часть новой лжи. А тут все просто, или ты, или тебя. Не хочешь, чтоб тебя, следи за языком и поступками. А еще никакого индивидуализма. Человек не один, за тобой род, семья и клан. И перед тобой, тоже, род, семья и клан. Ошибешься, плохо будет многим, не только тебе. Это заставляет быть собранным и никогда не расслабляться. Но черт возьми, повторюсь, это лучше, чем пафос и ложь далекого капиталистического мира. Остаюсь, хотела выкрикнуть подсознание, но тут затык, у меня нет выбора, я так и так буду здесь. Но именно сейчас я понял, что принял этот мир, он больше не чужой. Половина моих рассуждений начиналась с этот мир, и половина с наш мир, но теперь я осознал, что правильный вариант, только второй, а первый инерция от лукавого. Я, царевич Александр, и этот мир, мой. даже несмотря на то, что в голове знаний о том значительно больше. Да, тут своеобразные порядки. Я здесь слабый пол, меня может походя прибить любая шмара, моим мнением разве что не подтираются. Но я остаюсь здесь добровольно, принимая мир, заглатывая собственный хвост, возвращаясь в точку начала. С новым рождением меня, царевича Александра, здесь, на этой палубе, сегодня. Аллилуйя. Глава 23, князь, ты, может, считать не умеешь, нас четверо, а ты один. Позови еще троих, тогда силы будут равны. Звездный путь, Стартрек. Дальше начался цирк с конями. Вместо люлей от горлицы мы удостоились тихого напутствия. Медленно идете вдоль набережной, не спешите, а когда вас будут арестовывать, сопротивления не оказывать. Маша, как поняла? Поняла, растерянно проговорила сестренка, ничего не понимая. Как, впрочем, мы все. Саш, ты ее чувствуешь? Проследи, это важно. А это напутствие уже моей персоне. Есть, отсалютовал я. А что, возьму пионерский салют в качестве замены отдачи чести. Красиво смотрится. Пошли, это остальным. Ибо горлица, дав нам ценные указания, куда-то удалилась. Сирены и мигалки. Мы успели пройти не так и много, до зарядья дойти не успели, когда со стороны Яузы к теплоходу подъехало штук 5 машин городской стражи. Обернулись, посмотрели, не выдержали. Теплоход оцепили, насколько можно оцепить плавающий в воде кусок железа с единственным трапом на причал, и ломанулись внутрь тетки брутальной внешности, некоторые в оцеплении были с оружием в руках. Да, когда надо, быстро они, весело констатировал я. Саш, ты что-то понимаешь? Недоуменно смотрели на меня все, но общий вопрос озвучила Соль. Впрочем, Маша тоже о чем-то догадывалась, но на уровне предположений. Конечно, это же элементарно. Сейчас попытался спародировать хриплый голос неизвестного здесь сыщика, точнее актера Ливанова, но вышло так себе. Банда отдыхает на теплоходе-ресторане. Всем мешает. Как думаете, сколько людей из там присутствующих пытались вызвать стражу? Под вопросом, покачала Маша головой. Люди, нет. А вот само заведение могло, в теории. Но оно этого не сделало. Почему? А это их заведение, их теплоход, тех девочек, банды. И даже если б попытался кто-то из посетителей, свои люди в страже бы этот вопрос быстро уладили. А теперь следите за руками. У девочек все схвачено. Они ну вообще ничего не боятся. И тут на их же территории кто-то убивает не просто одну из них, а их главную. План дальнейших действий. Ваша тетка сказала не сопротивляться. Первой все поняла и ойкнула быстрее всех соображающая Тамара. Маш, да поняла я, поняла. Не надо портить тетке Настасье загонную охоту. Криминал что, быдло? Она же попытается рыбу покрупнее прижучить. И маме доложит. А та их на своем уровне. Зайки как-то странно на нас смотрели. Очень странно. Начали понимать, что мы непростые бояричи. Но пока вслух ничего не произнесли, даже лишних вопросов не задали. Ибо непростых может быть много разных вариантов. И я, поставив себя на их место, не понимал, кого мы им должны напоминать. Там кроме царевичей, вся боярская дума подходит, 5 десятков родов. За нами машины поехали через пару минут, долго разбирались. Но зато догнали быстро, как уже сказал, мы не спешили. Стоять, руки на затылок, не сопротивляться. Малейшее использование фигур карается вплоть до летального ответа. Короче, нас положили мордой в брусчатку тротуара набережной. Кто это сделал? Мелкие выродки. Кто убил подданную ее величество Екатерину Кесарину? Кого? Поднял я голову, за что удостоился тычка, правда, буду справедлив, легкого. Кесарина Екатерина Марьевна, 1986 года рождения, предприниматель. Кто из вас воткнул ей нож в горло? Если честно, нож втыкал не я, но по сути убил я, с довольным видом признался ваш покорный слуга, ибо ну как тут смолчать, из-за меня она сорвалась с катушек, за что и пострадала, сука, а теперь больно, когда сапогом по ребрам, это всегда больно. Маша не едет, удержала криком сестренку Тома. Нет, Маш, не сейчас. Царевна пыхтела, как паровоз, но сдалась и бузить не стала, ибо иначе в статистике городской стражи за эту ночь учли бы на 2 обугленных трупа больше. А это не быдло, это государыневы люди, служивые. Так просто их смерть не замять. Куда делась ваша охранница, убившая верноподданную Кесарину? Продолжала допрос первая из прибывших. Кажется, не главное, но важное. Так знамо куда, в бега ушла. А что им говорить? Преследуйте, ищите. Может догоните. фамилия, имя, отчество, матчество, рыкнула на нас другая, с более зверским, но при этом более интеллигентным лицом. Кто вы вообще такие? Откуда взялись? Мамы нас родили. Ай, тварина, ты не охренела? Я ж на все вопросы твои отвечаю. Вторая ударила тоже не больно, еле касалась. Даже Машка это почувствовала и пока больше не дергалась. Хорошо, мамы вас родили. Вторая присела рядом на корточки. А имя у тебя есть? Боярич, род, откуда твои мамы будут? Или мне сделать больно твоим девочкам? Попробуй, тогда тебе не жить, служивая, бесшабашно улыбнулся я, и, кажется, такой паттерн поведения они от мальчика могли ждать. Местные мальчики привыкли, что их не бьют, что им позволено чутко больше, чем девочкам, чем я и пользовался. Мой род найдет тебя и закатает в асфальт, или в ингерманландских болотах притопит, и скажет, что так и было. А сейчас я ни грамма не соврал. Стражница запыхтела, и сама это понимала. Потому они и били не в силу, а на показ. Итак, с тебя, Борзова, и начнем. Решила таки продолжать концерт она. Кто такие? Откуда будете? Домашний адрес? А разве это не в околотке надо спрашивать? Да под протокол, фыркнула Тамара. На нее зло зыркнули все-все приехавшие нас брать стражницы. Я же и тут не стерпела и вставил 5 центава. В околотке, протокол и фиксация. А им надо перед крышей отчитаться от этой самой банды, что моя бывшая знакомая Катя Кесарь возглавляла. С нашим родом стража бодаться не будет, не потянет, но банде сольет, и как девки поступит, уже их бандитское дело. А сейчас, потому, что по горячим следам, мы здесь, дома, о происшествии не знают, они хотят опередить информацию и напасть на дом до того, как мама узнает о происшествии. Тамара на эти слова заржала. Вот вообще никакого пиетета к силовым структурам, что теток еще больше разозлило. Самый умный, да, в этот раз вторая бить не стала. Ну, раз все понимаешь, давай и колись, а то ведь уроним тебя, и скажем, так и было, сам споткнулся. Боишься боли? Ага, не бейте, тетеньки, все скажу. Я настолько переигрывал, что еще больше их выбесил, но они пока держались, лишь удостоили нового небольшого пинка. Ты, тварина, а это уже больно, а будешь выделываться, ногу прострелю. Ей. Тетка совсем оборзела от безнаказанности, а может от страха перед бандой, перед которой надо срочно отчитаться, чтобы уже они ее не грохнули за бездействие, и поднесла пистолет к ноге Селены. Спокойно. А эта третья тетка, которая стояла с автоматом, двинула под ребра соль, ибо та была дернулась, и в отличие от меня, била в силу. Мне бы после такого удара ребра переломало. Соль грязно, но тихо выругалась. «Слышь, оборотень в погонах!» — рыкнул я. «А я разве отказывался говорить? Ты вообще еанутая! Чего творишь? Мы не быдло простолюдинское, от нашего рода, если что, даже до китайской границы не добежишь, не успеешь. Ну, так говори, говори, мальчик!» Теряла терпение первая. «Они угрожают моей сестре!» С паническими нотками в голосе воскликнула Соль. «Вообще ничего не боятся? Несовершеннолетние!» — хмыкнула Тома. «Скажем, что они нам угрожали!» А кто подтвердит? А я одна, мое слово против их шестерых. Итак, мне тебя ударить, или ты все понял, а это снова мне? Да понял я, понял, потянул я. Записываешь, служивая, прошу отметить в протоколе. Ничего, совсем ничего о себе не скрываю. Зовут меня Годунов Александр Карлович. Боярыня, то есть мама моя, глава рода, Годунова Ирина Борисовна. А найти наш дом можете найти по адресу. Москва, Кремлевская набережная 1. Корпус 3, строение 5, а теперь тело изнутри взорвалось от боли, после чего самоубийца в погонах дернула меня, подняла над землей, и схватила за горло, ага, держа за оное горло над землей. Сразу три ее напарницы уставили винтовки в Машу, и честно попросили не дергаться, и только теперь сестренка не стала сопротивляться не потому, что попросили, а потому, что реально почувствовала, грохнут, наверное, в первый раз в жизни, но... Считаю, это хорошо, чтобы не мнила себя впредь всегда и везде бессмертной, учитывая, что она воин, и в случае войны поедет на фронт, качество нужное. Щенок, шутить вздумал, ты хоть понимаешь, кого вы убили? Истерично заорала вторая, ты хоть понимаешь, что сейчас в Москве из-за вас начнется, сколько крови прольется, из-за четверых пигалиц и одного сосунка, от маминой титьки не оторванного. Я не мог ей ответить, так как, скажем мягко, мне нечем было дышать, а речевой аппарат наш устроен таким образом, что говорить мы можем только в поток выходящего из горла воздуха. Я намекнул тетке об этом, пораскрывав рот, но она не посчитала нужным это понять. Мы заберем вас в участок, но если хотите жить, и ты в первую очередь, мальчик, быстро выкладывай что почем, кто вы и откуда. И я подумаю, что сделать, чтобы они вас не достали. Эти машины подъехали без сирен и мигалок, просто едущие мимо со стороны Кремля в направлении Котельнической, то есть от Спасских ворот и Васьки, кортеж из двух легковых самобегов, микроавтобуса и еще одной замыкающей машины. Ехали как бы по своим делам, даже скорость не превышали, и вдруг резко так дали по тормозам. Боковая дверца микроавтобуса раскрылась еще до полной остановки самобега, и наружу посыпались наши дружинницы, узнал по форме и шлемам. Правда, без опознавательных знаков и шевронов клана. Стоять. Тайный приказ. Бросить оружие. Руки за голову. Отпустила мальчика. А это моей истязательнице. Медленно ставишь на землю, и без резких движений заводишь руки за затылок. Меня на брусчатку поставили, после чего две дружинницы дернули служивую так, что неодаренного их толчки убили бы с первого удара. Ага, прикладом по хребту. По хребту. Класс. Девочки, все в порядке? Это кто-то из бойцов моим спутницам, поднявшим головы, но пока не сообразившим, что можно вставать. Помощь нужна, Саша, как ты? А это подошла взволнованная знакомая начальник караула. Это в ее караул я стрелял в арсенале. Мы успели, успели. Вы молодцы. Прохрипел я, подняв вверх большой палец, второй рукой ощупывая горло. Тайный приказ. Вы арестованы по подозрению в коррупционном сговоре с бандитами и нападении на честных верноподданных. А это колдовала с задержанными. Кто-то, незнакомая барышня, не из дружины. Видимо, на самом деле из оного приказа. А раз так, я теткам не завидовал. В наше мрачное средневековье люди из этой конторы с ними церемониться не будут. Нормально все, добавил я, оглядывая поднимающихся и отряхивающихся девчонок. Меня не рисковали сильно бить. Пока. А там и вы приехали. Настасья сказала, вас сопроводить до метро, но не наглеть с присутствием, продолжила Начкар. Поедем сзади на самобеде, не убегайте далеко. Конечно, девочки, концерт окончен, пошли. Дальше взрослые без нас будут играть. Ага, детские игры закончены, остались только взрослые, добавила Тома. Все игры взрослые. Просто Маша, как обычно, опять смогла в них ввязаться. С улыбкой покачала Начкар головой. «Как обычно», — выкатила в удивлении глаза Селена. «Так это у вас регулярно так?» «Нет», — с улыбкой возразил Начкару я. «Сегодня это не Маша, сегодня мой бенефис». «Ладно, спасибо, удачи, не будем больше мешать». И мы пошли дальше, в сторону сияющей огнями Беклемишевской башни. «Маш, а что, было когда-то еще?» «А теперь закономерный вопрос сестренке». «Ну», — Маша покраснела, но насквозь фальшиво. «В общем, я люблю подраться», — Тома подтвердит. Тома довольно хмыкнула и хрустнула костяшками пальцев. «Но ты раньше никогда не участвовал», — с тревогой покачала она головой. «Есть правило. Девочки дерутся, мальчики не лезут. И я удивлена, что ты сегодня полез. Тебя могли зашибить, и не спорь. Необходимости в этом не было, справились бы и сами. Зато как приятно на душе». Радостно вздохнул я и потянулся. «Психбольные». Проговорила Селена, ошарашенно смотря куда-то вдаль. «Но мне нравится. Саш, я черту душу продам, чтобы еще раз потусить с вами». «Тайный приказ», — проговорила Соль. Но я не стал ей ничего отвечать. «Связи». Лаконично сделала это за меня Тамара. «Непростой у вас род», — покачала Зайка головой. «А я говорил обратное», — картинно выкатил я глаза. «Да, замуж за тебя точно не светит», — родила умную мысль Селена. «Так это я вам первым делом сказал». «Нет, а что не говори, все равно весело погуляли», — констатировала Маша, разряжая обстановку. «Давайте еще как-нибудь пересечемся. Понимаю, вы хотите наедине с братцем погулять, но со мной однозначно будет веселее. Да и меня не сбрасывайте со счетов. То, что я слабее вас, не значит, что не помогу в следующей потасовке». «Следующей потасовке». Довольно обратил я всеобщее внимание на построение фразы. «Том, говорю как человек, смотревший со стороны, ты была далеко не бесполезной в битве. Да, она была скоротечной, но вы все работали достойно, как команда. Просто у меня хоть и не хватает опыта в. Так и шли, а следом ехала машина с охраной. В зарядье срезали, свернули на одну из маленьких улочек, не стали делать круг мимо Васьки, чтоб потом вернуться, и вышли прямо к метро «Варварка». «Ну что, какой способ связи?» Повернул я обеих заек к себе и приобнял за талии. Маша с Томой встали в паре метрах, не мешать. Позвони нам домой в пятницу, уточни, будет ли увольнительная, мнясь, опустив глаза мне в грудь, произнесла Соль. Мы скажем маме, она будет ждать звонка, добавила Селена. Это смотрела просто в сторону, взгляд не опускала, но и не глаза в глаза. А тебе точно нельзя позвонить, можно, но это плохая идея. «Просто поверьте», — вздохнул я, — «и не факт, что вас соединят. Да уж интересная у вас семья», — снова прошептала Соль. «И ты так и не скажешь имя, Селен, а зачем? Лично мне плевать на имена, мне важны только люди. Вот вы, например, какие есть, какая разница, какой у вас статус. А еще мы вместе дрались, такое просто так тоже не забывается. Мы теперь боевые товарищи». «Да, боевые товарищи», — Соль подняла глазки и вытянула губки. «Ну что? Царевич Годунов, Кремлевская набережная 1 корпус 3, что там дальше не помню, исполнишь мечту уральских девочек». «Неа, я ж не какой-то там царевич, и благотворительностью не занимаюсь». Селена от этих слов напряглась, а Соль расплылась в предвкушающей улыбке. «Я сам вас хочу поцеловать», сверкнув глазами, прошептал я, безотносительно того, какие у кого мечты и желания, и, разумеется, впился ей в губы, сладко, нежно. Романтично, хотелось сказать давно не целовался, но понятия не имею, когда это было в последний раз. Я помнит песни своего мира и имена актеров, но ничего не знает о себе. Видно, так работает мироздание, а у Саши амнезия, но мне однозначно нравится. «Еще хочу», – прошептал я, когда Соль отстранилась. Теперь она положила сестре руку на плечо. «Да теперь я, и меня атаковала Селена. Это была агрессивная». Она и так более импульсивная, чем сестра, а теперь ее как под хвост что-то ужалило. Она атаковала меня, совала свой язык, кусала губы. И мне это нравилось. Вроде сестры, а такие разные. Наконец, оторвалась и она, и первым делом ляпнула. «А давай мы так и будем называть тебя, царевич, в качестве оперативного псевдонима или боевого позывного. Тогда лучше князь», усмехнулся я. «В качестве позывного интереснее будет». «Значит, все-таки князь?» Загорелись глаза Соль. «Ты давно догадалась. Не отрицай, я видел. Так то догадки». Соль расплылась в чисто женской улыбке, проходящей у меня под кодовым псевдонимом. «Ой, че я знаю, а то реальность. Давайте просто князь, и точка», отрезал я. «И вам спокойнее, и мне. А имя?» «Уже сказал, мне на имена плевать. Я подошел к вам, как к вам, а не как к кадетам корпуса, или сибирячкам, или кому-то еще, и надеюсь на такую же взаимность. Саш, я тебя уже люблю», заявила Селена, и снова впилась в губы, но целовалась недолго, уступив сестре. «Теперь она, и пойдем, а то до утра не расстанемся, а с утра нам надо на шелепихе быть», заметана. Ну и снова Соль. Пока целовала их, руки мои путешествовали по их телам, однако девочки так стояли, что потрогать можно было только спинную и кормовую их часть. Они не были против, а Машка с Томой, кажется, глядя на нас, хихикали. «Спасибо, князь», — проговорила Соль. «Даже если мы больше никогда не увидимся, я не забуду тебя». «Да, никогда. Это лучший наш день в Москве», — добавила ее сестра. «Что значит не увидимся? Я аж поперхнулся. Где угодно найду, с того света достану. Вы, моя дичь, и я вас еще не отведал. И разговорчики в строю. Желания командования не обсуждаются». «Да, а повелитель?» Синхронно, в один голос ответили сестры и рассмеялись. «Домашняя заготовка. Ладно уж, идите, воины», потеплела я, и шлепнула их обеих по попкам, после чего они, раскрасневшиеся, двинулись в павильон к турникетам. «Что? Что на меня так смотрите?» Это я улыбающимся Маше и Томе, когда девочки скрылись из глаз. «Да так», отмахнулась Тома. «Ты просто себя со стороны не видишь. Мой брат впервые за 3 месяца улыбается и доволен жизнью», пояснила свою улыбку Маша. «Я не видела его таким счастливым с того самого момента, с прихода в себя в палате. Саш, мне есть с чего улыбаться, дамы. Тогда разрешите проводить вас до Спасских ворот», протянул я локти, за которые они с двух сторон уцепились. «Тома, точно не хочешь на метро?» «Нет, я от ворот позвоню, и кто-то из мам меня заберет. Постою, подожду». «Вы ж не откажете в звонке от ворот бедной маленькой Таваде, а сияющей древней мощью рода и личной крепости князь и царевна?» «Как можем», — воскликнула царевна. «Предупредим охрану, проследят. Я шел к Кремлю, к Ваське, к Спасской башне, слушал пререкания девчонок, заговоривших о своем чисто женском, девичьем, и ни о чем не думал. Был просто счастлив. Иногда нам не хватает такой малости, просто быть счастливыми. Глава 24. Магическо-эротическая. Глава 24. Магическо-эротическая. Все время думать одну и ту же мысль нельзя. Это очень вредно. От этого можно заболеть. Из МФ-38 попугаев. По Кремлю шли в молчании, устали. Да и было над чем подумать. Тома осталась на воротах, нет пропуска, но охрану попросили присмотреть за девочкой, пока ждет кого-то из родни. В караулку к телефону ее запустили, в сопровождении нашей охраны. После же снова выставили наружу, но тут такие порядки, Тома все понимает. Наконец, дворец, дом, милый дом. Еще утром я его люто ненавидел, желая сбежать куда угодно, только за пределы этих стен. А сейчас воспринимаю его с теплотой и радостью. Обходить со стороны главного входа не стали, зашли за Благовещенский собор и вошли через калитку для персонала. Ибо наши покои как раз здесь, почти над этим местом. Чего далеко ходить, лестница, второй этаж, наш, детский блок, к тебе, ко мне, устало заявила Маша, а давай для разнообразия сегодня к тебе, хмыкнул я, только у тебя, наверное, переодеться моих вещей нет, а тебе они нужны, звучит пошло, но на самом деле имеется в виду чего я там не видела, чего стесняешься, да не стеснялся я, и без комплексов завалился к ней, щелчок выключателя, после чего она пошла закрывать окна, были раскрыты на проветривание, задернула шторы, я же прямо тут скинул камзол, у самого входа, ибо я в нем валялся по всяким столам с едой и палубам, и, кстати, он был грязный, девчонки ничего не сказали, потому, что после пережитого было по боку на такую мелочь, ну, а затем скинул обувку и начал расстегивать рубашку и брюки, и мне помоги, Маша подошла и развернулась, у нее платье простое, всего лишь на одной молнии, но молния сзади. После чего просто стянула его через голову. Да, красивая девушка, будет. Уже ничего так формы проявляются, но пока еще девичья конституция, в смысле детская. Поскольку снимать вещей ей меньше, лиф она не надевала и под платьем был только один предмет гардероба, то нагнал я ее уже в душе, она как раз настроила воду. «Сильно горячую не делаю», сказала она мне. После чего мы залезли под распылитель, обнявшись. «Ревнуешь?» спросил я ее в ухо. Шум воды мешал. Подумав, она ответила, да, но я знала, что так будет. Мы проходили это с психологом. Психологом, ты же не думаешь, что наш совместный сон не напрягал родных? Да, они понимали, что между нами ничего эдакого, но психологов подключили. Тебе дали эту черноволосую сучку Марину, а со мной провела ряд бесед психолог. Объяснила, как это выглядит сейчас, как будет выглядеть далее. В том числе, что я буду тебя ревновать, так как считаю своей собственностью, как сегодня, когда устроила погром при встрече с зайками, да, но мы проработали этот вопрос, так что я понимаю, что это детское, пройдет, можешь не думать плохого, ничего я этим девочкам не сделаю, встречайся, спи их, палки не буду в колеса вставлять, ты ведь этого боишься, в том числе этого, потри меня, я натер ее мочалкой, и тер посильнее, она так любит, потом она меня терла, в кое-каком месте остановилась, захихикала, поигралась там, Маш, если ты думаешь, что это классно, то это не классно, у братика стояк, снова хихи, если его теребить, как ты, и не такое будет, когда смыли все с себя, она вдруг подошла и снова обняла, а теперь целуй меня, глаза горели огнем решимости, с такой не поспоришь, уверена, да, я хочу попробовать, я сам этого хотел, поцелуй в лабораторных условиях, лучший вариант понять, что там было, поцеловал, как мог, не так, целуй как на стене, или как сегодня этих, заик целовал, я снова сделал требуемое, недолго, с полминуты пытался что-то из себя изобразить, но изображение не шло, нет, не то, Маша в сердцах топнула ногой и отключила воду, но я старался, я видела, и принялась вытираться розовым банным полотенцем, ученые говорят, что отрицательный результат, тоже результат, заметил я, и ты видела, я не филонил, все как с зайками, нежно, видела, она была смурнее тучи, но там, на стене, там же было что-то, как, я пожал плечами, не зная, что ответить, вначале хотел разобраться сам, рядом с ее полотенцем висело белое, гостевое, оно всегда тут висит, а в моей ванной кроме моего висит гостевое желтое или другое цветное, для нее, Вот так и не палятся царевичи. Интересно, звукозаписывающая аппаратура у нас в комнате есть? У Ксюши поставили, когда я начал сказки рассказывать, да и не сразу. Первую часть про Элли, до попадания в плен к людоеду, женя с Олей, а значит и мама, не знали, попросили пересказать в двух словах. А тут, идешь, это она мне, вытеревшись. Да, сейчас, подошел к зеркалу и вгляделся в юного мальчишку, что смотрел оттуда. Хорошо, жду. Ушла, я же обратил внимание на его тощие руки. Пожалуй, турником заниматься рано, начну с отжиманий. И пресс не внушал. Да, Саня, как ты себя запустил? Надо будет с утра с кухней как-то связаться, с ответственными за меню. Попросить больше яиц и мяса, меньше мучного и жирного. Короче, обговорить будущую мою спортивную диету. А еще, да, Павел Аннович Майский, лицо на меня смотрело не стопроцентно его, но, его... С той фотографии. А как же Карл Улих? Его черты лица тоже прослеживались. А еще генетическая экспертиза испанок, мы ее совершенно не боимся. Ох, мам, что же ты творишь? Я поднял ладонь и, глядя на нее через зеркало, зажег на ней огонек. Позвал его, изнутри себя, и он откликнулся. Щенячьей радости не было. Наоборот, тревога. Это нечто неизведанное, нечто опасное. Для меня, если узнают. И я не представлял, как можно взять уроки магии у кого-то, не раскрывая себя. А без уроков, без наставников, научиться управлять даром не получится. Огонек был маленьким, небольшим, но я позвал его еще, и он вырос. Стал размером с ладонь. От этого поплохело, голова закружилась, потому сразу отпустил его. Развеялся. Надо быть осторожнее. Вспомнил шар молний, которым сегодня угрожала в кафешке Маша, перекидывая его с руки на руку. Позвала и его, мысленно представив точно такой же. Такой же не получилось, но с шарик для пинг-понга, да, и этот шарик. В общем, грозовой треск и маленькие разряды от него в сторону могли выдать меня. Я развеяла и его, но в процессе что-то пошло не так. Бах, нет, просто бах. Ни штукатурка не осыпалась, ни меня чем-то черным не заволокло, как показывают в дешевых фильмах. Да и масштабы были так себе. Просто звук хлопушки, будто что-то упало, но в качестве палева, в душевой после этого запахло озоном. Жесть. А это опасная штука, магия. Надо четырежды перестраховываться. Будь шар к моменту взрыва как теннисный мячик, меня убило. Повезло, он взорвался, когда значительно уменьшился в размере, стал чуть больше спичечной головки. Но и для головки бах приличный. Что такое? Что случилось? Ко мне вошла Машка, уже нацепила ночную, не голиком. Что-то упало, я не стал отвечать, она чувствует ложь, просто пожал плечами, но она не уходила, позвала, Саш, обернулся, что ты сейчас делал, а что такое, нахмурился я, просто хочу знать, чем ты только что занимался, а почему ты спрашиваешь, честно, честно, у меня внизу живота летают бабочки, ну, я же просил честно, она и ответила, как просил, ты что-то сейчас делал, и, они залетали, это непривычно. Может, показалось, ты что-то себе в голове эротического напредставляла? Нет, уверенность. Да, дело во мне. Но как рассказать, и стоит ли это делать сейчас? Я просто смотрю, какой я в кавычках красавчик, признался я, кивая на отражение. Тело запущено, надо очень много усилий приложить, чтобы в форму прийти. Поможешь? А твой Саша говорит, что ты что-то делал. Фыркнула она, не дав съехать с темы. И правда, у моего Саши был стояк, которого до баха не было, и Маша возбуждала. Это прикольная ночнушка на ней, а под ней вообще улет. Но нет, надо отвлечься. Маш, я сегодня капец как устал. Я отвернулся назад к зеркалу и посмотрел на нее через него. У меня пожар в мышцах до конца не прошел. Мне сейчас не до глупостей. Пошли спать. Отрезала она, и я подчинился. Не люблю врать сестре, она всегда знает, что я что-то сделал не так, но сейчас пытать не стала. Легли, глядим в потолок. Она ждет, что признаюсь, а я не хотел признаваться. Покажи магию, попросил вместо этого. Сколько? Чего сколько? Шаров, а сколько можешь? Когда как? Давай по нарастающей. Над нами загорелся и начал медленно кружиться в хороводе по кругу. Огненный шар, примерно как я создал в ванной, только как мяч для тенниса, а не пинг-понга, чуть больше. Потом рядом из ниоткуда появился второй, и снова поплыл в пространстве, толкаемый силой мысли, вызвавшей его. Парили они метрах в двух от нас, а то я бы почувствовал идущий от них жар. Затем появился третий, Четвертый. Итак, тем больше, чем выше концентрация. Да, Маша была сосредоточена, но пока могла отвлечься, чтобы ответить мне. А еще большого размера требуют больше внимания, не только сил. Без высокой концентрации я сама себя взорву, если даже призову шар по силам своему дару. Там все очень сложно. Получается, я потерял контроль над единственным маленьким шариком, и получил бах. Жаль. А как ее тренировать? А вот так, пускаешь их летать, управляешь ими. Чем больше тренируешься, тем больше сможешь запускать впоследствии. Но их мощь, сила, от силы дара зависит. Можно при высокой концентрации призвать сотню шариков с иголочную булавку, а можно один размером с теннисный мяч. Это будет опаснее, чем 100 мелких. Концентрация важна, но не только она залог победы. Количество шаров все увеличивалось и увеличивалось, и они все парили и парили над кроватью по кругу. 10, 12, 15, 20, 22. Все, больше не могу. Ее тело подрагивало, а по лбу стекла капелька пота. Я прикрыл глаза, сосредоточился. Мысленно поднялся на высоту тех шариков, раскрыл глаза и увидел еще один шар, свой, плывущий по тому же кругу вместе с остальными. Их было много, Машка была на грани и вроде как не заметила, и я от греха погасил свой. Сумел развеять без бахов, получилось. Что это было? Где? Там был еще один шар, недоуменно подняла она голову. Да вроде все твои. Я снова пожал плечами, и она не могла не почувствовать неправду. А ты не запускал еще один? Я почувствовала, что... Маш, я мужчина. Я фыркнул. Просто жалкий мужчина. Ага, взял и зажег еще один магический шарик. Да, конечно, все шары разом погасли. Извини, наверное, это мои мечты, чтобы ты тоже был одаренным. А еще я и правда сегодня очень устала. Даже шары мерещатся. Давай спать. И не дожидаясь ответа, отвернулась от меня спиной. Я какое-то время лежал, думал, но решил, что утро вечера мудренее. Главное, магия у меня есть, и она слушается. Остальное потом. После чего повернулся к ней и закрыл глаза. Однако сон не шел совсем, даже близко, ибо организм мой изнутри горел. Вначале разгорался неспешно, медленно, но огонь охватывал все сильнее и сильнее. В голове представали эротические образы, один другого краше, груди, ножки, иные части тел. И меня не просто тянуло, а бешено тянуло к лежащей рядом девушке. И маленький Саша пришел в боевую готовность, и я не знал, что с этим делать. Отвернулся, почувствовал, что дрожу, но через силу сдержался. Я выдержу, я сильный, в ВДВ служил, что мне какое-то гормональное влечение. Но чего не учел, так это то, что не все из нас служили в войсках дяди Васи. И когда она, скинув свое одеяло и откинув мое, набросилась, был не готов. Я не знаю, что ты сделал, но это работает. Села царевна сверху, прижав мои плечи к подушке, не дернешься. А затем, губы, ее сладкие вкусные губы, это, блаженство. Дай свет, прошептал я, когда смог дышать. Да, а мой господин, вокруг нас резко стало светло, как днем. Два десятка шаров снова закружились, только теперь они кружились рядом с нами, протяни руку, и были куда большего размера. Ночную я с нее сорвал, просто сорвал, в паре мест порвав, получившуюся тряпочку откинул подальше. Грудки маленькие, почти что нет, тельце худенькое и девичье, но это была она, богиня, женщина мечты. Я обнимал ее, целовал, окончательно теряя рассудок. Шаров становилось все больше, больше. Они все увеличивались и увеличивались в размерах. Я не выдержал и скинул ее с себя, откинув на другой конец кровати, откуда только силы. Ах да, я ж теперь тоже одаренный. Подполз и навис сверху, предвкушающе зарычав, раздвинул эти прекрасные ножки и свалился с кровати, на краю которой в тот момент оказался. Так получилось. Магия исчезла, шары погасли, желание ушло, и все это в один момент, как по взмаху волшебной палочки. Нет, стояк остался, но я теперь мог себя контролировать, и теперь меня воротило от одной мысли, что чуть не натворил. Это ж Маша. Аж согнулся от нахлынувшего отката буквой «зю», стараясь побороть возбуждение. Если ты сейчас не признаешься, что это было, и что ты сделал там в ванной, я тебя убью, восстановив дыхание, произнесла она. Прям убьешь? Я знал, когда она шутит. Так вот, сейчас она не шутила. Зачем мне такой брат, если у него от меня секреты? Я лучше поплачу потом, потому что просто разлуку с тобой не переживу, а значит смерть без вариантов. Лучше так, чем предательство. Да, ну что ж, сам Бог велел раскрыться. Маш, я не предаю, я просто сам не понимаю, как эта хрень работает. Хотел сначала разобраться, но, видно, не судьба. Показывай, надавила она, подскочив и сев на кровать, скрестив ноги. Я поднялся, сел рядом и зажег над нами шарик. Маленький-маленький, чуть больше подшипникового, но повертел им, заставив полетать по кругу над головами. Все-таки 23-й был твой. Довольно улыбнулась она. Жалкий никчемный мужчина, если мама узнает, мне хана. Меня запрут и будут исследовать. Озвучил я свою главную фобию, а еще засекретит. Если в твоей комнате есть пишущее оборудование, то мне так и так хана, есть возможность перехватить запись, пока ночной караул не передал по смене данные. У меня в комнате приборов нет, замотала она головой. Я попросила Олю не ставить, и пообещала, что буду спать у тебя. Она сказала, что да, сделает. Это все же личное пространство, а я, царевна. Хорошо, если так, но Маш... «Ты не удивлена», — воскликнул я. «Я чувствовала». Она расплылась в хищной улыбке. «Подпитка, она изменилась. Теперь это не нега. Ты не как зарядная станция сейчас, а как резонатор. Ты меня усиливаешь не пассивно, а...» «Саш, я даже не знаю, как это объяснить, но подумала, что это может быть оно. Просто не верила до конца, так же не бывает. Вот оно как. А еще, получается, мы не гребаные извращенцы». «Да, эта магия нас толкает, мне тоже так кажется», — кисло признался я. «Это же замечательная новость». Она оживилась и расцвела, а то я думала все, кукухой двинулась. Промадановской в клинику пора. Я на это лишь пожал плечами. «Да, это хорошая новость, но, получается, буду хотеть ее трахнуть, а она меня, после каждого моего магичения, но с другой стороны, она магичит, а мне крышу не сносит. Ладно, эту мысль, пожалуй, потом будем думать, сейчас есть вещи поважнее. Саш, как я счастлива за тебя». Она бросилась ко мне в объятия и заплакала. «Спасибо, спасибо, что ты вернулся. А вот теперь время для последней правды, последнего откровения. Ибо ну не могу я это хранить в себе сам на сам. Маш». Она почувствовала напряженность, замерла. «Маш, это не совсем так. Я твой брат Саша, но не совсем тот Саша, с которым ты выросла. Тот ушел. Да, вечер признаний не окончен, но мне надо было это признание озвучить, ибо хватит лжи. Я больше не хочу притворяться и обманывать, даже если придется вернуться на тот путь, с которого сошел сюда, на вторую попытку. Зачем мне эта вторая жизнь, если те, ради которых я это сделал, не примут? Я просто был рядом, шел своим путем, у меня была своя жизнь, и она тоже закончилась, и мы с ним случайно пересеклись». Он мог вернуться, слышал вас, не хочу тебе врать, говорю как есть, и если станешь ненавидеть, лучше ненависть, чем обман. Продолжай, всхлипнула она, он отказался возвращаться, испугался, а чтобы уменьшить вашу боль, попросил меня заменить его. Он тоже любил вас, но оказался слишком слабым для этой жизни, неприспособленным. Саша мертв, Маш, он где-то рядом, возможно, смотрит на вас, на меня, справляюсь ли, но с нами его нет, и больше не будет. Она чувствовала, что это правда, я не пытался не то, что врать, но даже иносказательно преуменьшить что-либо. Горе, слезы, много слез. Она рыдала более часа, у меня часы с фосфором, но, наконец, выдохлась. Тихо призналась, я подозревала и это, что-то внутри свербело, щемило, но почему так, не знаю, может быть так воспитали, слабым, и он оказался не готов, а может что-то еще. А как же ты, кто ты? Я пожал плечами, и этого тоже не знаю. Я знаю много из того, что знал в той жизни альтер-эго, но только про кого-то, про что-то, ничего про себя вообще. Это адский ад, Маш, у меня две жизни, две памяти, в которых я ничего не помню. Если ненавидишь, скажи, если он ушел сам, причем здесь ты? Но в голосе неуверенность. Я снова ее обнял. «Маш, я видел вас, как вы любите, и согласился потому, что будете страдать. Я здесь из-за вас, тебя, Ксюши, Оли, жени, мамы, прими меня, пожалуйста. Я стану лучшим братом на свете, но мне нужно твое понимание и прощение. Я прощаю, то есть за что тебя прощать? Принимаю. Я принимаю тебя, незнакомец Саша». Так и лежали, обнявшись. «Но маме нельзя это говорить», выдала она. «Она не поймет, я знаю, только ты, больше никто. Как же нам быть? Я про магию, это сложно скрыть. А если тебя не обучить, она разъест изнутри, и я совершенно не представляю, кто может помочь. Я тоже не знаю. А ты ей правда простила? Она пожала плечом. Саш, если ты думаешь, что я не поняла, что это не совсем ты, я поняла, но как же тогда, ты, Саша, уверенно отрезала она, я тебя чувствую, не забыл, мне невозможно соврать, от меня тебе невозможно что-либо скрыть, да, ты, в тебе есть что-то, чего не было раньше, какая-то добавка, начинка, но это все равно ты, как так может быть, не знаю, может потому, что это он тебя послал, попросил, оставил вместо себя сам, это было его решение, а значит и ты не совсем теперь ты, мы же не понимаем, как это работает, это точно, не понимаем, помолчали, крестная сказала, она считает, тебя вернули для чего-то, и тут все сходится, часть него, неуверенную в себе, забрали, а часть заменили чем-то, или кем-то более жестким, моим альтер-эго, да, но если брать не частями, а в целом, то ты не он, не альтер-эго, ты, мой брат Александр, обновленный, усовершенствованный высшими силами, способный на то, чего ранее не мог. И раз Бог дал нам понятие осознать это, значит это тоже входит в его планы. Она считает, я должен что-то сделать. Я поежился. Что, не представляет, а я кроме спасения мира ничего не могу придумать. Только мир не надо спасать, воскликнул я. Он несовершенен, но не так и плох, как может показаться. Давай спать, завтра что-нибудь придумаем. Маша сладко расслабленно зевнула. Если тебя прислал Бог, или кто там вместо него, то только он и знает, что ты должен, а что нет. Можешь не гадать, и для тебя, и для всех нас это станет сюрпризом. А раз так, час ночи, а с утра на пробежку, спим. Персоналии, технический файл, будет дополняться. Технический файл, персоналии, кто есть кто, чтоб не запутаться. По мере написания будет дополняться. Царская семья, прямая ветвь, Ирина Борисовна Годунова, царица Ирина IV, биологическая мать ГГ, женщина сильная, властная, умная, в девичестве проходила инкогнито военную службу на границе с вассальной от Китая Уйгурией, где выработала железный характер и волю. Карл Ульрих Эльденбургский, биологический отец ГГ, муж царицы, принц маленького германского княжества, выданный в Россию согласно политическим договоренностям. Россию и своих детей не любит, занимается художественным искусством, где считается достаточно известным, чтобы организовывать международные выставки. Ольга Карловна Годунова, старшая дочь царицы, на момент вселения ГГ 22 года, возглавляет разбойный приказ Министерства внутренних дел. Одаренная высокого ранга, имеет массивное телосложение, умна, скрытна, воспитывалась как наследница, ответственна. Евгения Карловна Годунова, вторая дочь царицы, средняя сестра ГГ, на момент вселения 18 лет, худое и тощее телосложение, умна, но вспыльчива, язвительна, несдержанна, безответственна, мстительна, ведет разгульный образ жизни в тех рамках, в которых мать старается ее удерживать. Мария Карловна Годунова, сестра-двойняшка, близнец, ГГ, третья дочь царицы, на момент вселения им с ГГ по 14 лет, умна, любознательна, ответственна, рассудительна, но с присущей юному возрасту бесшабашностью, благодаря связи с братом, имеющей корни в природе одаренности, подвержена его эмоциям, как он ее, они взаимно влияют друг на друга. Александр Карлович Годунов, протагонист, до вселения, изнеженный и избалованный мальчик, которого тащила, наставляя на путь истины и не давая сбиться, сестра-близнец, характеризуется близкими, как истеричка, любил топотать ногами и разбрасывать вещи, но при этом оценивается всеми как незлобный и покладистый юноша, правда, иногда проявляющий норов, обучен музыке, к которой имеет талант, хороший слух и поставленный, в момент вселения ломающийся голос, имел группу из троих воздыхательниц, с которыми они официально создали детский ансамбль, во время репетиции в котором тесно общались. Ксения Карловна Годунова, младшая дочь царицы, пятый ребенок, на момент вселения только-только исполнилось 6 лет, светлые волосы, зеленые глаза, одаренная целитель, очень любит старшего братишку, который много времени уделял ей до вселения, девочка добрая, но лучше ее не злить, особенно учитывая, что она целительница, персоны, связанные с царской семьей, Поликарп Людмилович не смешно, придворный врач, глава придворной медслужбы и главврач Кремлевского дружинного госпиталя. Статус. Личное дворянство. Настасья Ольговна Горликова, позывной Горлица, она же тетка Настасья, глава царской дружины и службы охраны Кремля, по совместительству любовница царицы, одаренная очень высокого ранга, одна из самых сильных в стране, статус, личное дворянство, Арина Родионовна Ромадановская, психолог, психотерапевт, психиатр, глава собственной клиники, ориентированной на членов боярских и княжеских семей, где одним из главных условий лечения является секретность и анонимность. Брюнетка с большой грудью, на вид чуть больше 30, представляет не главную ветвь рода, но одну из ключевых, а потому статус. Княгиня, младшая, Варвара Вяземская, ровесница главного героя, член его музыкального ансамбля, невысокая светло-русая с женственным телосложением, представительница главной ветви семьи, но дочь третьей жены отца. Ее мать, Елена Вяземская, помощница князя Голицына, главы посольского приказа, занимает одну из ключевых должностей в приказе и высокое место в государстве, а следовательно и варя стоит на следующей ступеньке после собственно царевича и детей глав высоких князей. Статус. Княжна. Дарья Долгорукая. Ровесница главного героя, член его музыкального ансамбля. Невысокая темно-русая с женственным телосложением. С Варей Вяземской похожи на двух сестер, схожие внешности повадки, характеры, интересы, обоим нравится один мальчик, царевич, за которым открыли совместную охоту, но в родстве не состоят. Даша представляет вторую ветвь рода, старшая жена их семьи, сестра главы рода, дочь второй жены отца из четырех, стоит на следующей ступеньке после детей главных ветвей, но в целом занимает очень высокую позицию в обществе. Статус. Княжна. Соль Артемовна Зайцева, старшая зайка, на момент начала книги 15 лет, учащиеся кадетского корпуса, выпускники которого 5 лет служат офицерами полевых войск, дочь младшей жены отца, отец, Артем Васильевич, работает главным бухгалтером на Верхотурском металлургическом заводе, Г. Нижний Тагил, матери занимаются семейным бизнесом по разведению ценных животных на мех, обе мамы Зайцевых, родные сестры, и сами зайки также планируют совместное замужество. Соль более спокойна и рассудительна, чем сестра Селена, в некоторых вопросах демонстрирует ум и эрудицию, является для сестры авторитетом, та ей подчиняется, и не против того, что Соль возглавит их совместный род. Статус. Потомственная дворянка. Селена Артемовна Зайцева, младшая зайка, младшей сестры на 2 месяца, дочь старшей мамы, главы рода. В отличие от сестры, взбалмошная, нетерпеливая, импульсивная, живет больше по инерции, не строя далеких планов. Потому признает старшинство и главенство сестры, у которой все расписано, которая видит перспективы в том или ином поступке. Сестры Зайцевы понимают друг друга с полуслова и полужеста, работают как одна команда, и хоть не являются близнецами, не собираются разлучаться в будущем и планируют строить одну семью. Статус. Потомственная дворянка. Тамара Георгиевна Геловани, подруга царевны Марии, из древнего, но на текущий момент небогатого княжеского рода Сванетий, Грузия, на момент начала повествования 17 лет, студентка экономического факультета МГУ, особо вспыльчивая, но рассудительная, обладает чутьем на направлении политического ветра и не боится рисковать и планировать инвестиции в будущую карьеру. Как одаренная не слишком сильна, но компенсирует этот недостаток тонким умом и умением делать холодный просчет ситуации даже в сложных условиях. Статус. Княжна.